Юлия Налетова. Е-бабушка. Всю неделю трехлетний Котя был чем-то озабочен. Приходил из садика насупившись, жевал губу. По утрам застывал в задумчивости над тарелкой с кашей. Молодые родители настороженно приготовились, и не зря. В пятницу разразилось. «Хочу бабушку!» Вот так вот сразу. Ни мохнатую собаку в натуральный размер, ни редкого трансформера и ни новый таблет в лиловом корпусе. А где же бабушку взять? Гена с Катериной познакомились в пятом классе интерната для детей занятых родителей. Оба их отца-одиночки вынужденно выбрали им такое место учебы. Отец Гены был еще вполне жив, но в дедушке на замену бабушки не годился. Пил умеренно, однако стабильно. Котя между тем продолжал конючить. Юный исследователь подошел к делу основательно. Вот чем занимался с понедельника по пятницу. Опросил каждого в своей группе. У всех была хоть одна бабушка. У многих и две, а у некоторых каким-то образом три. Не иметь в таких случаях ни одной — это, конечно, возмутительное дело. «А как насчет...» — начал Гена. «Нет», — сходу отрезала Катерина в своей манере. «Мне хватило этой молодой няни. Второй такой опыт не хочу. Даже если она будет старая и не станет с тобой заигрывать. Вопли, слезы, тетка в истерике, деть в истерике — это кошмар какой-то. Ведь у нее был документ спецкурсов. Ведь она нам обошлась в такую сумму. Да я и не предполагал. Я прямо наоборот». «Смотри, есть такая штука, е-няня. Включаешь, она работает. Видеосимуляция, ИИ, все дела. С таблетом сидеть Котька любит». Катерина призадумалась. «Да, но...» «Но! Это же ребенок будет бесконтрольно общаться с неизвестным разумом. Я такого допустить не...» «Ну, слушай. Можно повесить моник на стену. Вот тут, прямо в гостиной. Представь, Котька подходит, тычет, звонит бабушке». «Бабушка, вот она, всем все видно, слышно. Нормально же?» Несколько дней Катерина провела в задумчивости. Еще несколько чем-то молча и сосредоточенно занималась, забросив работу в студии и походы на пленэр, ни слова не говоря мужу. Тот лишь головой качал. Вот в кого Котька такой. Сам он временно перенес рабочее место из коворкинга в квартиру, потому что садик в эти дни, как назло, объявил карантин по ветрянке. Наконец, жена расшарила Гене папку с подготовленными материалами. «Это вот фотографии. Видеопортретов нет, тогда хорошие портретные видео не все имели, после нее ничего не осталось. Это вот несколько самопальных роликов из жизни, но там мелко и оператор косорукий. Это вот пара архивов из соцсетей, прочесть уже нельзя, нужные приложения 20 лет как не в доступе. Но, думаю, там все ванильно, отец был такой человек». «А если что-то не подходит для образа, ИИ разберется. Я с ними говорила, обрисовала требования». Гена просмотрел фото и видео. Раньше Катерина не показывала ничего о маме и молодом отце. Возле сутулого блондина с нерешительным взглядом девица лет 25 с лихой стрижкой и жестко сложенными губами. «Стой, а ты им объяснила, что нужна не няня, а бабушка?» Катерина снисходительно усмехнулась. «Вот тут, глянь, мои эскизы». На эскизах, несмотря на несколько кубический стиль, можно было легко угадать пожилую даму с добрым взглядом, весьма похожую на то, что получилось бы из жесткой девицы со временем, если бы она набрала вес, жизненный опыт и долготерпение. «Окей», — протянул Гена. И, вспомнив кадры с нерешительным тестем, резко рубанул воздух ладонью. Вскоре на стене гостиной, между выставкой Котиных акварельных «Каляк-маляк» и «Фикусом в африканской катке», появился новенький монитор в модной бамбуковой рамке. Высоту подобрали так, чтобы Котя легко мог дотянуться и нажать иконку с мультяшной бабушкой. Но и чтобы взрослым было не слишком низко смотреть с дивана. По договору бабушка сама выходила на связь в 8 вечера и занимала ребенка целый час до сна. В остальное время Котя мог нажать иконку и позвонить, но только если вокруг аватарки загоралась зеленая обводка. Если нет, значит бабушка занята, как настоящий человек. «А знаешь, твоя бабушка приехала», — — слегка напряженным голосом сказал Гена за ужином. «Но она не совсем приехала, она... Ну, она все равно не в нашем городе живет, а далеко... В общем...» — Катерина пришла на помощь. «Точно-точно, ей теперь можно звонить. Посмотри туда». Разумеется, Котя уже видел обновку и попытался потыкать пальцем во все углы. Разочаровался, что не включается. Однако теперь монитор сиял красивой картинкой. По краям располагались прогноз погоды, курсы валют, расписание поездов гиперлупа и другие взрослые вещи. Но в центре было главное. Малыш радостно вскрикнул, скатился с высокой табуреточки так, что Катерина испуганно охнула, и с заранее вытянутым пальцем бросился нажимать крупную выразительную иконку, светящуюся зеленым и подписанную «Бабушка». Первый контакт прошел превосходно. Полностью реалистичное видео со слабым эффектом 3D показало располагающую к себе даму средних лет, от 60 до 70, пожалуй. Гена с Катериной, придирчиво рассматривая ее, упустили первые фразы разговора. Тот начался так легко и непринужденно, будто малыш всю жизнь по вечерам с ней болтал и в прошлый раз попрощался с бабушкой не далее, как вчера. «А вот Петька сказал, что жирафы живут до 100 лет, а ему обещали летом поехать в Африку кататься на жирафе. Он сказал, надо пересчитать пятнышки на шее. Чем шея длиннее, тем жираф старше, во! Он посчитает на своем, на котором покатается». Катерина беззвучно прыснула, спрятав лицо за Гениным плечом. Сама бы она растерялась, что ответить на такое. Наверное, стала бы сразу опровергать Петькину теорию. Но с 3-леткой не лучший вариант. Кончилось бы точно слезами. Е-бабушка прекрасно справилась. Вот они уже вместе смотрят картинки с жирафами и пересчитывают пятна. Конфликта даже не зародилось. Никаких слез. Петькина репутация в глазах друга не пострадала, а научная достоверность была благополучно восстановлена. На выходных Катерина с Геной впервые смогли спокойно съездить отдохнуть только вдвоем. Приходящая работница присматривала за котикой, умывала его и сажала на горшок, включала пылесос и разогревала еду, с остальным справлялась е-бабушка. Все было хорошо, пока не... В общем, разразилась новая гроза. Котя захотел, чтобы бабушка приехала в гости. Справедливости ради, Котя совсем не был проблемным ребенком. Почему и разразилась гроза не скоро, 2 года протекли в покое. Упрямым до невозможности, да, но виртуальная бабушка всегда находила удачные ответы на его идеи. Однако что делать, если на 5-летие деть хочет видеть бабушку в гостях? Гена предложил просто потянуть время и в критический день как-нибудь уговорить Котьку, что бабушка не смогла. «Вот вечно этот твой оппортунизм! Это кошмар какой-то!» Катерина поджала губы. «Во-первых, может вообще не сработать, вообще!» И день рождения на смарку. А ведь 5 лет бывает раз в жизни. Во-вторых, что мы станем делать через год? Зная сына, ты наивно полагаешь, что он не вспомнит? Проблемы надо решать, а не откладывать. Да-да, конечно, сказали в Е-няне. Аниматорша на уикенд, нет проблем. Грим в образе, голос подберем, актрисы опытные, есть и с хорошим английским. Она же у вас учила ребенка английскому? Желаемую программу впишите в форму на сайте. От представленного прайса молодым родителям икнулось. Каждый пункт программы стоил дополнительно. Подбор голоса — наценка, английский — еще наценка, ночевка актрисы в гостях — нет бы скидка за предоставленные клиентами удобства и ужин. Наоборот, наценка снова. «Может, закажем на 1 день? Днюха-то в субботу?» «А, извини, беру свои слова назад, это же оппортунизм!» Почесав в затылках, изучив сложные таблички цен на сайте, нашли льготный вариант, хотя бы не похожий на то, что скаридные родители экономят на ребенке. С заездом няни в субботу после полудня, ночевкой и отъездом в воскресенье в 5 вечера. Оставшийся до дня рождения месяц Котя как на крыльях летал. Сам убрал детскую и каждый день перед сном заново прохаживался по всем доступным ему по росту поверхностям с метелочкой от пыли. Научился мыть зеркало со средством против разводов и уже 2 раза его помыл. 1 раз просто так, от старания, а второй раз уже по делу, когда забрызгал его синей краской, притащенной из маминой студии. Хорошо заучил «Зима, крестьянин, торжествуя». Про пушистые бразды бабушка ему как раз объясняла. Привык терпеть на шее галстук бабочку. И хлоп, за 3 дня до, во вторник, письмо с извинениями. Актриса, мол, серьезно заболела. За оставшийся срок подобрать качественную замену нет возможности, меру катастрофы осознаем, просим понимания, предлагаем вместо этого 2 клоунов бесплатно. «Нет, спасибо», — ответили молодые родители. «Вот только клоунов нам и не хватало». И сели на диван рядком, опустив головы и руки. «Боже, это кошмар какой-то!» «Давай готовиться, чё? Подводку надо сделать. Заболела бабушка, температура, то все. Катерина тяжело вздохнула. «Угу. Давай ты. У тебя мягче выходит. Я пока с ебабушкой свяжусь, проработаю легенду. Запишу, чтобы не забыть. Так, заболела. Температура. Больничный. Приеду. Когда она приедет? Должна же, блин, пообещать, а то настанет трындец. О, не люблю я обещать то, что нельзя исполнить». «Ну, обещай на следующую днюху, как мы раньше собирались. Там уже приготовительный класс, куча впечатлений. Я все-таки думаю, забудет запросто». «Полагаю, ты крупно ошибаешься. Но делать нечего». Катерина пошла за комп, войти в аккаунт сервиса и поговорить с ебабушкой. А Гена поплелся в детскую, делать подводку. Вечером Котя в слезах, хлюпая носом, спрашивал бабушку о здоровье. Аватар отработал как надо. Имел простуженный вид и пушистый голубенький шарф на шее, отвечал по легенде. А вот в пятницу случилось непонятное. Шарф пропал, ебабушка сидела на экране здоровее олимпийской чемпионки по зимнему плаванию. «Ну, встретишь меня у дверей? Подарок будет, а как же? Стишок подзабыл, ничего, мы ж свои люди, подскажу», — подмигивала она Котике, как ни в чем не бывало. «Нет, бабушка, я сам. Я еще повторю. Я должен все-все как надо». Гена вытаращил глаза и спросил свистящим шепотом. «Почему? Ничего не рассказала? Я ж спальное место не готовил». Катерина замотала головой и утащила его в кухню. «Нечего было рассказывать, ты что? Никакая аниматорша не едет, такого не сообщали». «А кто едет?» «Дед Пихто, чтоб я знала! Наверное, в ебабушке сбой!» «А что тогда делать?» «Черт, я уже в голову не вмещаю! Пусть она сама и отдувается завтра, раз сама соврала! Это кошмар какой-то!» Однако ебабушка не соврала. В полдень субботы раздался звонок, и на пороге возникла бабушка. Точь в точь, как виртуальная, даже лучше той загримированной актрисы, которую Кате предварительно показывали. Но вот с лицом у нее было что-то не так. Гена сразу заметил, лицо жесткое. Скорее, как на тех молодых фото, а не как на виртуальном видео. И челка, как в молодости, выкрашена в бирюзовый цвет. Ей бабушка подобного себе не позволяла. «Янина Федоровна». Пришелица коротко сунула Гене крепкую крупную ладонь. Голос у нее был совсем как у ебабушки, но интонации оказались вовсе не похожи, ничего дружелюбного. «А это Екатерина?» «А это я, Константин!» — громко заявил о себе Котя. Дама посмотрела на него, приподняв бровь. Она шагнула к дверям гостиной, потом спохватилась и обернулась. «Ты это, хотел стишок прочесть?» И возникло отчетливое ощущение, что с детьми она чувствует себя неловко. Гена порывался немедленно выяснить, ху есть ху, но Екатерина дернула его за рукав и одними губами показала «нет». Читка стишка прошла в напряженной атмосфере, словно как-то не вовремя, не кстати. Хотя Котька старался и ни разу не сбился. Гостья со скептическим видом осмотрела его рисунки на стене и гораздо больше заинтересовалась монитором. Она прищурилась и потыкала сине-жемчужным маникюром в аватарку ебабушки, но та, разумеется, не откликнулась, поскольку не светилась зеленым. Праздничный обед тоже не задался. Янина Федоровна нашла суп жирноватым, а жаркое пересоленным, по поводу чего выдала неуклюжую шутку прошлого века. «Кажется, хозяйка в кого-то сильно влюблена?» И состроила такое лицо, по которому Гене захотелось немедленно хряснуть тапкой. «Да, мама», — ответила Катерина деревянным голосом. «Разумеется, мы с мужем любим друг друга». Повисла неловкая пауза, которой Янина Федоровна, кажется, не заметила. После обеда она уткнулась в свой смартфон, пробормотав «Это по работе, извините». Да так и провела час до выхода на семейную прогулку. В аквапарке выяснилось, что купальника у гостей с собой нет, а брать на прокат она не желает, ибо носит только фирму. Плохо плававший Гена передернулся. Получалось, что именно ему выпало ее любезно развлекать, пока Катерина отправится на водяные горки вместе с Котей. Тот было скуксился, умоляюще глядя на бабушку, но мама быстро зашептала ему что-то на ухо, и они наперегонки побежали в раздевалку. Слава богу. Напряженно присев на краешек шезлонга, Гена немного помедлил и опасливо начал. А вот Катерина в детстве была вспыльчивая. Котик более спокойный ребенок, с ним легче, потому что... Уж да. Екатерина всегда умела доставить хлопот. Перебила Янина Федоровна и захлопнула рот, как чемодан. Кажется, это означало конец разговора. Гена растерялся. Молчать было странно, а главная загадка ответной фразы начала сверлить ему мозг. Кому-кому Катерина доставляла хлопоты? Откуда это, прости господи, мымра с зеленым чубом знает про детство жены? Неужели фирма копалась в таких личных подробностях? Или это легендарные возможности нейросети? Сколько же они выяснили? Он шмыгнул носом и предпринял новый заход. А вот мне вспоминается ее папа, он хвалил ее, когда приходил забирать домой. Он, правда, человек был такой оптимистичный. Он и мне говорил, что я молодец, даже когда я точно был не вполне Ха! Янина Федоровна резко развернулась к нему в шезлонге всем корпусом, так что ей пришлось полулежа опереться на локоть. Кажется, неловкая поза ее нисколько не затруднила, несмотря на возраст. Она еще и закинула ногу на ногу, уставилась на Гену глазами-буравчиками. «Мужчины это в целом хорошо. Они нужны». Гена малость опешил, не на такую рыбку он закидывал удочку. «Поверьте, молодой человек, я к ним безо всякого нигилизма, со всей душой. Но некоторые вещи выносить затруднительно, и особенно когда вот тут, в твоем жизненном пространстве». Гена моргнул, и этого мига хватило, чтобы все кончилось. Фраза оборвалась, Янина Федоровна снова ровно полулежала, подставив непроницаемое лицо искусственному солнечному свету. Фигура у нее все еще была что надо. Это выгодно подчеркивали обтягивающие голубые брюки и черный джемпер со скромным лейблом нескромно дорогого производителя. Гена покраснел и торопливо отвернулся. Он не решился экспериментировать дальше и до возвращения Кати с Котей просидел молча, то разглядывая просвечивающий сквозь сверкающую воду плиточный узор на дне, то поднимая глаза на купающихся. За вылетающими из форсунок радужными брызгами он видел, среди других, силуэт резвящихся жены и сына. На расстоянии, в каком-то неуютном отдалении, и невольно примерял на себя роль в целом нужного мужчины. Тьфу, заразные мозговые слизни! Вредно иметь дело с социофобами. Так он думал, замечая боковым зрением рядом с собой бирюзовый начесанный чуб. Потом Катерина привела довольного Котю в купленной сувенирной шапочке лягушки, чтобы не простыл, ну и чтобы не надевать теплую уличную шапку. Котя-лягушонок был ужасно смешной и милый, но лицо их спутницы не дрогнуло. Малыш глянул на нее и перестал улыбаться. В той части аквапарка, где располагались огромные аквариумы с морскими обитателями, Янина Федоровна сразу восхищенно заахала и без предупреждения бросилась к парящим над головой морским черепахам. Остальная семья так и осталась стоять с открытыми ртами. Оторвать даму от молчаливой сосредоточенной фотосъемки оказалось невозможно. Она просто не откликалась и продолжала свое занятие. Кажется, этот поход с бабушкой, о котором Котя так мечтал, грозил огромным провалом. «Робот», — пробормотал Гена, когда они отошли в сторону. Катерина посмотрела на него с упреком, но не нашлась, что ответить. Зато Янина Федоровна неожиданно продемонстрировала отличный слух. «Сами вы робот, молодой человек, а я занята делом. Съемка — это серьезно, к вашему сведению. Погуляйте пока без меня». Котькины губы задрожали. Он огляделся вокруг и сдержался. Поплелся к акулам. Постепенно оживился и повеселел. Дело, казалось, поправилось. Катерина с Геной перевели дух и позволили себе тоже немного развлечься, наблюдая за рыбками. С Яниной Федоровной встретились в кафе мороженым. Она сосредоточенно составляла себе сложные ассорти. Забрала у продавца из рук закрученную бело-розовую пирамиду и с удовольствием откусила. Котино лицо вытянулось. Гена торопливо взял ему клубничное. Ну ничего, обошлось. По дороге к выходу купили надувной шар в виде скалярии. Он интересно переливался, словно настоящая чешуя, и бросал отцветы на лицо Котьки, когда тот задирал к нему голову, подтягивая на ленточке к себе пониже, чтобы рассмотреть. И тут Коте наступили на ногу. Сурово так наступили, по-взрослому. Янина Федоровна и наступила, сделала шаг назад, чтобы получше снять панораму напоследок. «Смазала кадр! Это кошмар какой-то!» А вот теперь не обошлось. По аквапарку разнесся басовитый детский рев. За ужином гостья казалась усталой и раздраженной, встала из-за стола, не доев. «Не понравилось?» — робко спросила Катерина. «Почему же? Сносно. А где тут я ночую?» Гена вскочил с побагровевшим лицом. «Там! Там вы ночуете! Позвольте, я покажу!» И пошел следом, сжимая и разжимая кулаки. Катерина услышала с другого конца квартиры. «А что так тесненько? Тут кладовка? Это кошмар какой-то. Впрочем, сойдет. Хотя хотела бы я сказать пару ласковых тому, кто меня сюда пригласил. И не надо пыжиться, молодой человек. Вы вообще сколько зарабатываете? Ипотеку не планировали? Расшириться малость. Я вот не так долго и выплачивала. Недавно рассчиталась в ноль, могу проконсультировать. Не знаю я, сколько платят актрисам. Что вы пристали? Никогда не снималась, понятия не имею. А вот по моей специальности зарплаты приличные. Вы кто, инженер? В финансовую сферу пойти не желаете? Могу проконсультировать. А там у вас что, кабинет? Ах, спальня. Ну-ну». Катерина прикусила губу. Ей захотелось закрыть руками лицо, но при сыне не стала, вытерпела. В 8 ей пришлось самой проводить с ним бабушкин час перед сном. Ведь понятно, ей бабушка не вышла на связь, раз она здесь гостит. Когда Котю уложили, Гена позвал жену на разговор. «Скажи мне, это кто?» «Я не уверена, но думаю, это настоящая». «Кто?» «Янина Федоровна». «Твоя мама?» «Постой, ну как? Ты говорила, она умерла родами». «Нет, не совсем. В смысле, не мама. Понимаешь, когда мне было 2 или около того, папа пожил немного в гражданском браке. Вот это и есть она. Родную маму я и не видела никогда, и представления о ней не имею. А мама Яна, знаешь, я мечтала, чтобы мы жили втроем счастливы, как бы это сказать, за правду. Уже не помню, но что-то пошло не так. Вроде ничего плохого она не делала, но и хорошего. Я даже особо и не могу что-то конкретное восстановить в памяти, только, как она то и дело говорит, это кошмар какой-то. И еще напоследок сказала, что такой жизни она больше не вывезет. Даже 2 лет не продержалась, и понятно, ребенок чужой, бытовые хлопоты, денег не хватает, папа непрактичный. Хоть она со мной и по-суровому всегда, но так жалко было, что ушла. Я думала, что вот исправлюсь, научусь не косячить и докажу, что там я хотела доказать. Не сложилось. Фирму я тогда ее данные отдала, не мамы. Собственно, хотелось глянуть хоть виртуально, как бы это было, если б сложилось. Кать, знаешь что, может, оно и к лучшему, а? Только посмотри на нее. Да, может, и к лучшему. Катерина украдкой вытерла слезу. Я, пожалуй, переночую в студии. Чё-то страшновато. Еще придет инспектировать супружескую жизнь. Гена уронил голову на руки. Во сколько, интересно, она завтра свалит уже. Погоняв в одиночестве вторую Metal Dragons и на нервах слив всю пати, Гена нехотя потащился в душ. Черт, вместо того, чтобы сосредоточиться на рейде, только и думал, кто же этот человек, который нашел и позвал Янину Федоровну. И зачем? Может, у него плохие цели, а? В гостиной почудилось шевеление. Он заглянул. Янина Федоровна сноровисто что-то набирала на бабушкином мониторе, сидя перед ним по-турецки на полу. «Позвольте», — начал Гена, шагнув к ней. Она неожиданно стремительно вскочила. «Не позволю!» И с неженской силой вытолкала его в переднюю. «Ишь, вызов невозможен! Ишь, сейчас я с ней поговорю! Это кошмар какой-то!» Дверь шумно захлопнулась. Сквозь нее послышался короткий звон сработавшего вызова. Гена приложил ухо. «Но ты и дура, Янка!» — отчетливо произнесла ебабушка. «Или Янина Федоровна?» Дальше разговор разобрать не удалось. Слишком тихо. Только словно бы один и тот же голос читал эмоциональный диалог по ролям. Гена бессильно пожал плечами и пошел спать. Воскресное утро прошло в том же духе. Янина Федоровна была неподражаемо неуместна в каждом своем проявлении. Она зашла таки в спальню, осмотрела и даже пощупала на мягкость кровать, сделала меткое, но бестактное наблюдение, что супруги спали порознь, и отправилась в Катеринину студию. Две картины ей даже понравились. Недурно — это, видимо, была высшая похвала, на которую она была способна. Катерина скрипела зубами. И, наконец, в час дня, ура, собралась восвояси. Супруги вполне искренне улыбались во всю ширь, дожидаясь, когда она выйдет за порог. Но это был еще не конец. В последний момент в переднюю вылетел Котька и выпалил. — Я все понял, ты не настоящая бабушка, ты это, как ее, аминаторша, настоящая там! Он вытянул руку в сторону гостиной. «Она не смогла приехать, вот что! Но, мама, пап, вы это зря! Я бы потерпел! Не надо нам никаких аминаторш! Не приезжай такая больше, поняла?» Янина Федоровна замерла, не дойдя до двери. Медленно, величественно обернулась, глянула сверху вниз. «Ха! Борзый, прямо кошмар какой-то! Это я еще погляжу!» «Может, и не приеду, если не захочу». Когда дверь за ней захлопнулась, Катерина кинулась к монитору. Зеленый не горит. Тогда к компу. Зашла в аккаунт ебабушки. «Это ведь ты ее позвала, да? Ну зачем?» Побежали строчки ответа ебабушки, но Катерина на нервах не могла терпеливо читать. Вызвала визуал. Дорогой рабочий монитор показал качественную голограмму. Ебабушка смотрела с грустью, подперев щеку рукой. От ее глаз разбегались спроектированные Катериной уютные морщинки, которых, оказывается, совсем не было у оригинала. «Прости, мне показалось, это хорошая идея. Думала, всем станет лучше, и вам, и ей. Объясни хоть, откуда ты ее выкопала?» Ебабушка изменила выражение лица на укоризненное. Как и все люди, она просто живет, работает, имеет аккаунты в соцсетях, постит ролики из отпуска, спорит о политике и искусстве. Найти нетрудно, даже если она под псевдонимом. Вот, например, какой у тебя ник в Generations? «Почему ты думаешь, что у меня есть там ак? Ты что, за всей семьей следишь, да?» Ебабушка картинно закатила глаза. Допустим, мне было просто интересно. Тебе? Ну да, а что, я не человек, что ли? Катерина немного оторопела. Ей захотелось издевательски засмеяться, но она сдержалась. Не хотела бы это подчеркивать, но... Хочешь сказать, я виртуальная? Е-бабушка чуть усмехнулась. Ну, подумай, как это работает. Наверное, ты решила, что реклама врет. Бла-бла, индивидуальная личность няни специально для вашего малыша. А на самом деле нейросеть просто подстраивается под диалог. А как ты полагаешь, ребенка можно доверить обыкновенной языковой модели? Нет, Катенька, все по-взрослому. Под бабушку Яну выделена ячейка нейросубстрата. Основная система, собственно, я, помогает ей справляться со сложными задачами. В оговоренные рабочие часы, когда основная система подключает ячейку, она становится тем человеком, который в ней сформирован. Но никто не запретит мне подключиться и в любое другое время. Просто так, потому что хочу. Катерина прикрыла глаза и изо всех сил пыталась представить себе, как это. «Погоди, а если две ячейки подключены? Или три? Тогда ты сразу 2-3 человека?» «Тогда я человек с памятью о 2 или 3 жизненных этапах. Примерно так. Вникая в одну из историй жизни, я возвращаю себе связанные с ней эмоции. В другое время я помню их, но отстраненно. Могу даже оценивать те события иначе. Представь, некто влюблен. Для него его чувства — целая вселенная. Ради любимой он и жизнь отдаст. Теперь представь его через 15 лет. Он с усмешкой описывает страсти молодости, считая себя поумневшим. Может, на самом деле его просто гормоны отпустили. Голова пухнет, не могу. Катерина обеими руками взъерошила себе волосы в подобие вороньего гнезда. Ладно, я обдумаю это потом. Не будем отвлекаться от темы. Что там было насчет Generation? Ну да, я себе сварганила аккаунт, когда этот сервис только открыли, но мало туда заходила. И что насчет этого? Меня там Гердой зовут, ничего особенного, просто... Там, знаешь, в подзаголовке Акка просят вписать девиз. Не больше 100 символов с пробелами. И я вспомнила хорошие сказки. Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою. Продекламировала нараспев Е-бабушка. Ханс Кристиан Андерсен. А знаешь, какой ник у Янины Федоровны? Вообще неинтересно, буркнула Катерина. Снежная королева. А девиз... Герда и Кай уехали, оставив снежной королеве только льдинки для букв О, П, Ж, А. Той же осенью Котя пошел в подготовительный класс и сразу словно повзрослел. Квартиру наводнили новые приятели и подружки, то из кружка, то просто одноклассники. Детскую расширили за счет комнаты Янины Федоровны, снесли стенку и повысили статус до кабинета школьника. Теперь хватало места и посидеть небольшой компанией. Продленка, кружок, спорт. В 8 Котя часто только садился ужинать, и обязательный бабушкин час отменили. Да и сам он звонил ей теперь куда реже. Однажды Катерина, посмотрев логи Е-бабушки, увидела, что сын не разговаривал с ней уже неделю. «Да ладно, мам, я же уже большой. Я тогда подумал и все понял. Она виртуальная. И знаешь, в Деда Мороза я уже тоже не верю». Катерина нахмурилась, открыла рот, но тут же и закрыла. Злиться-то не на что. Да и так лучше ведь. Они же с Геной ждали ужаса-ужаса на следующий день рождения сына. И позже еще, когда пришлось бы как-то объяснять, что никакой бабушки нет, она повеселела. «Тогда что, тогда я сниму это?» — спросила она, показав на бабушкин монитор. «Это ведь сервис, он не бесплатный». «Снимай», — вздохнул Котя. И она сняла. И понесла. Нет, не в чулан, к себе в студию. «Ну что, мама Яна?» — приговаривала она, перемещая одну из рам со стены на подоконник и устраивая монитор на ее место. «Вот и остались мы вдвоем. Прямо грустно». Она посмотрела на аватарку. «Зеленая». Включила. «Дети так быстро растут, правда?» — сказала она виртуальной женщине. «И не говори, Катюш», — с улыбкой ответила та. Близилось Рождество, которое перед Новым годом, а не которое после. Семья собралась за обедом в приподнятом настроении. Котя хитро щурился, прикидывая, в какой момент лучше попросить у родителей подарок, на который они, наверное, так просто не согласятся, поездку в каникулы на зимний Байкал. Ух, там и холодно, но красиво. Катерина с Геной хитро щурились, переглядываясь и подхихикивая. Знали, что именно он будет просить, и прикидывали, как забавно будет морочить ему голову, пока, наконец, не сдадутся. Идиллию нарушил звонок в дверь. Гена пошел открыть и испуганно отступил, когда на пороге возникла Янина Федоровна. «Ку-ку, привет! А это я! Не ждали перцы?» Она швырнула мохнатую заснеженную шапку на полку для шляп, парой движений скинула обувь и в толстых розовых носках проследовала в гостиную. Из-за ее плеча Гена строил Катерине большие глаза и показывал двумя руками удавку на горле. Катя и Котя замерли, не донеся ложки до рта. «Вот, переехала. Буду жить тут неподалеку. Я все устроила». Янина Федоровна победно хмыкнула. Кинула взгляд на стену и ахнула. «А где бабушка?» «Это ребенок вырос», — обрела голос, хоть и слабый, Катерина. «Выкинули?» «Нет, почему?» — Катерина покосилась на Котю. «Пока что у меня в студии висит». «А, ну ладно». Янина Федоровна моментально успокоилась. «Я тут, знаете, попрактиковалась. Уже довольно-таки научилась. Ну, не всему, если уж по-честному. Но я с ней поборюсь. За тебя». Она указала на Котю. Строго посмотрела на Катерину. «В студии, говоришь?» «Ладно. Тогда из-за тебя тоже». Гена, подобравшийся на пороге, как кот перед прыжком, расслабился и прислонился к дверному косяку. Пригладил пятерней волосы, нерешительно отвел глаза к окну. Там стеной валил предрождественский снег. Сквозь него не было видно улицы. Его движение успокаивало. Так обычно, так неуклонно, все путем.